Глава 5, часть 1. Ричард обернулся на голос невесты и тут же схватился за голову, пронзенный внезапным ярким видением. Перед глазами стояла не Гвен, а Изабель, почти раздетая, лишь в разодранном платье, одна посреди заснеженного зимнего леса, с вымазанными алой кровью губами и такого же цвета глазами. Она смотрела вниз. Бетфорд вслед за ней опустил взгляд, увидев тело воина с застывшей гримасой смертельного ужаса на мертвенно-бледном лице, почти таком же бескровном, как и у той, что до сих пор владела сердцем графа. Белошвейка, подняв глаза, вздрогнула от удивления. Она несколько мгновений смотрела прямо перед собой, пытаясь разглядеть что-то невидимое. Потом провела ладонью, словно желая потрогать прозрачную преграду. Ее взгляд метнулся в сторону, а лицо искривилось в недовольной ухмылке. Девушка, будто заметив что-то крайне неприятное, раздула тонкие ноздри, жадно втягивая воздух в попытке почувствовать чей-то запах. Но, судя по раздраженному взгляду, и это ей не удалось. Изабель грозно прорычала. «Берегись, я найду тебя!» И, закинув голову вверх, взвыла волком. Но уже через мгновение замолчала, обессиленно рухнув на колени. Она просидела так некоторое время, сжимая руками голову, раскачиваясь из стороны в сторону, а затем устремила взгляд вдаль, с ненавистью прошептав. «Обещаю, твоя смерть не будет столь быстрой». Ричард побледнел, понимая, что слова угрозы, произнесенные новой Изой, посвящались ему. «Да что с вами происходит?» Леди Пембрук стремительно вошла в комнату. Если после первого взгляда, кинутого на растрепанных братьев, она взволновалась за Кевина, то теперь испугалась смертельной бледности старшего брата. «Ричард, что случилось?» Но Бетфорд не слышал. Он смотрел сквозь красивое лицо подруги, до сих пор находясь в заснеженном лесу рядом с Белошвейкой, сомневаясь, Иза или было создание с красными глазами. Ричард вспомнил, что сквозь окровавленный рот отчетливо проглядывали резцы длинных острых клыков и, обхватив голову руками, застонал так же, как сделала девушка из видения. Необходимо заставить себя прекратить думать о Белошвейке, иначе можно сойти с ума. На выручку графу пришел Кевин, заметивший, как тот побледнел. «Ничего особенного!» Он кивнул в сторону Ричарда. «Братец решил поучить непутевого представителя древнего знатного рода». Барон ударил рукой в грудь и тут же охнул от боли. «То есть меня?» Гуляка скривил лицо, пытаясь справиться с неприятным ощущением под ребрами. «И следует сказать, несколько переусердствовал в этом». Барон попытался встать со скамьи, но с негромким стоном рухнул назад, откинув голову на завешенную гобеленом стену, воскликнув. «Иисус Христос, перед глазами все плывет!» Он добавил чуть слышно. «Гвен, ты не могла бы принести воды? Что-то во рту пересохло и ужасно ломит в висках». Леди, подбежав к избитому сластолюбцу, приложила прохладную ладонь к наморщенному страдальцем лбу, облегченно вздохнула. «Слава Богу, это не жар!» Она кончиками пальцев осторожно дотронулась до распухшего носа блондина, но тут же торопливо отдернула руку. «Бедный, очень больно. Прости, какая я глупая». Гвен внимательно оглядела комнату, не доверяя словам повесы, пытаясь понять, что произошло на самом деле, но, не найдя никаких подсказок, вновь наклонилась к барону. «Ты просил пить?» Не дожидаясь ответа, леди Пембрук отправилась к столу, а, обнаружив, что кувшин пуст, расстроилась. «Воды нет. Я велю слугам». Она повернулась и сделала шаг в сторону двери. «Или принесу из своей комнаты». Кевин, решив, что вряд ли умрет от жажды в ближайшие полчаса, громко простонал, привлекая внимание расстроенной девушки. «Гвен, я подожду слуг, а ты не могла бы смочить полотенце? Хочу обтереть лицо». Девушка поискала взглядом предмет гигиены, с сожалением обнаружив мокрую ткань, валяющуюся на полу. Она откинула кусок холста ногой, заметив на стуле свою накидку, и, не раздумывая, опустила дорогую ткань в таз для умывания. Блондин с выражением мученика терпел прикосновение нежного шелка к лицу. Пришедший в себя Ричард, покачивая головой, наблюдал за притворством брата. Тот удобно устроился, положив голову на колени, присевшей на лавку графини, и слабо постановал, играя умирающего. Эти двое отлично вписывались в рисунок зеленеющего на стене гобелена, расшитого изображением весеннего луга. Они всегда хорошо смотрелись рядом. Жаль, что барон никак не хотел замечать этого. Спокойная, уравновешенная Гвен выгодно дополняла бьющий энергией темперамент Милтона-младшего. Даже в детстве ее кроткий нрав удерживал драчуна от многих глупых поступков. Она отказывалась принимать участие в безумных затеях Кевина, играя с братьями в коридорах огромного замка ее отца в Пембрукшире. Наверное, это спасло белокурую голову не от одной шишки, а конечности от переломов, коих и так было предостаточно в его жизни. Миниатюрная Гвен на фоне высокого плотного Кевина казалась хрупкой девочкой, которую хотелось защищать и лелеять. Голубоглазый блондин и брюнетка с изменяющимся в зависимости от настроения аквамариновым цветом глаз могли бы стать одной из самых красивых пар королевства. Но прямо сейчас красавчик испытывал совсем невозвышенные чувства. Он как бы невзначай положил ладонь на лодыжку девушки, слегка приподняв край зеленого платья, и сжал вовсе не слабой рукой. Графиня, сделав вид, что ничего не произошло, попыталась отодвинуться, но Кевин не разжимал пальцев. На довольном лице барона появилась чувственная, пропитанная соблазном улыбка, никак не вяжущаяся со вздохами умирающего. Гвен резко встала. Голова блондина стукнулась об лавку. Она вырвала ногу из захвата и, наклонившись, с размаху припечатала ладонь к щеке обидчика. «Свинья!» Красивое лицо брюнетки покраснело от гнева, глаза сверкали яркой зеленью. Она с трудом сдерживала желание вцепиться в разбитое, наглое, но такое любимое лицо ногтями. Как посмел он с ней так обращаться? Выказать верхнее уважение на глазах брата? «Скотина белобрысая!» Брови Кевина поползли вверх. Леди Пембрук умела браниться похлеще прислуги. «Наивная», — ругала она себя мысленно. Поверила в то, что ему очень больно. Решила положить голову на колени, обтирала, касалась пальцами лица. И, надо сказать, эти прикосновения ей понравились. Леди тут же отогнала греховные мысли. Старалась не замечать примешанные к его обычному аромату запахи перегара и еще чего-то чужого, а он... «Дать бы тебе этой лавкой по голове, и...» Продолжила она вслух, но вздрогнула и растерянно замолчала, подумав о причине, по которой сдержанный Ричард мог избить брата. Дочь графа Пембрук догадалась, что так раздражало ее и настораживало запах другой женщины. Сладкий приторный аромат южанки, впитавшийся в его мускулистое тело, противно заныло под ложечкой. «Может, они не поделили любовницу?» Но Ричард не стал бы драться из-за шлюхи. А именно вокруг таких крутился вчера его брат. Волна нового приступа гнева, направленного на неисправимого бабника, поднялась в гордой душе. Гвен захотелось уйти, пока не добавила свежих ран на самодовольное лицо блондина. Девушка тяжело дышала, пытаясь справиться с чувствами. Полная грудь вздымалась под тесно зашнурованным платьем. Барон, не обращая внимания на ругательство, уставился на два округлых холмика, как будто впервые заметив их присутствие на стройном теле подруги детства. Его оценивающий взгляд еще больше взбесил леди Пембрук. «Ты меня с кем-то перепутал? Или настолько сильным был удар по тупой голове?» Она схватилась за рукоять висящего на поясе кинжала. «Еще раз вот так притронешься, и я воткну лезвие тебе между ног!» Кевин проследил за направлением ее взгляда и опешил. Он впервые слышал грубые слова из уст всегда спокойной невесты брата, не говоря уже о столь явных угрозах. Ричард, не в силах больше сдерживаться, расхохотался. Блондин с трудом приподнялся, ощущая боль в затылке, и сел на лавку, переводя взгляд с разгневанной леди на согнувшегося от смеха брата. Было совсем не похоже, что Гвен влюблена. Наверное, граф в очередной раз над ним подшутил. Но почему-то Кевину не хотелось смеяться. Он до сих пор испытывал волнение, охватившее тело после нежных прикосновений тонких пальцев девушки к своему лицу. Ему очень хотелось ощутить это снова. «Я не нарочно! Чего взбесилась-то?» Он почувствовал, как кровь вновь сочится из припухшего рта. «Можно подумать, я за столько лет ни разу тебя не трогал!» Блондин прикоснулся к губе и сморщился. «Нога как нога, видал и получше!» Леди Пембрук гневно раздула ноздри, выплюнув ему в лицо. «Вот где лучше, там и лапой, а мои слова хорошенько запомни!» Она быстрым шагом направилась к двери, ворча нарочито громко, чтобы Кевин услышал. «Фаван похотливый! Мало тебя Ричард отделал! Видеть больше не желаю!» А на пороге обернулась к графу, прошептав. «Зайди чуть позже в мои покои, есть разговор». И громко хлопнув дверьми, вышла в коридор. «И ты говорил, что она в меня влюблена? Да еще одно лишнее движение или слово, и эта фурия всадила бы в меня кинжал». Кевин, потирая одной рукой щеку, а другой пах, с дрожью представлял, как в самую дорогую часть тела входит клинок. «Бешеная! Никогда прежде не видел ее такой!» Он усмехнулся. «А страстная штучка твоя, невестушка! И почему я раньше этого не замечал?» Граф отворил дверь, расслышав негромкий стук. Невысокий паж согнулся под тяжестью блюда, уставленного кусками жирной ветчины, сыром, хлебом и большим кувшином с вином. Милтон-младший подскочил с лавки, совершенно забыв про боль. «И где ты так долго пропадал, паршивец?» Он выхватил блюдо из рук мальчика и водрузил посреди разгромленной постели. «Тебя только за смертью посылать! Нашел Исидору?» «Да, она придет через час в ваши покои». «Вот и отлично! Ступай, прогони ту девку! Скажи, что заплачу после!» Он уже не смотрел на мальчика, а, расположившись напротив еды, наливал в медный кубок вино. Ричард жестом попросил пажа задержаться, достав из кармана плаща кошель и бросил в руки мальчика несколько монет. «Одну возьмешь себе, а две другие отдай девушке». Паш ловко поймал их на лету. «Спасибо, милорд, вы очень щедры». У графа не было настроения выслушивать хвальбы. Он велел замолчать и указал рукою на дверь. «Разбудишь меня за час до охоты. Больше никому не позволяй входить в эти двери». Ричард уселся напротив брата и, отрезав кусок козьего сыра, отправил солоноватую мякоть в рот. «А как же Гвен?» — проговорил Кевин с набитым пищей ртом. «Переговорю с ней позже. Совершенно нет желания выслушивать ругательства в твой адрес». Барон довольно ухмыльнулся, надеясь, что в глубине души графине понравились его прикосновения. Но раз благородным дамам в ответ на непочтительные жесты положено реагировать столь жестким образом, то он не имеет ничего против. «И давно ты знаешь, что она умеет ругаться?» «С того дня, как впервые увидела тебя». Ричард рассмеялся. «Гвен с первого взгляда не взлюбила необузданного блондинчика. И не верь моим прежним словам о ее обожании». «Не скажи!» Кевин, улыбаясь, потер щеку. «Равнодушные так не взгреют. Я определенно нравлюсь этой красивой леди. И я буду не я, если в скором времени графиня сама не признается в этом». Ричард ткнул барона ногой в бок. «Попридержи язык. Ты сейчас говоришь о моей невесте, будущей графине Бетфорд. Так что изволь проявлять почтение». Он усмехнулся, подумав. И как мне раньше в голову не пришло невзначай проболтаться брату. Ричард смотрел, как тот с жадностью отправляет в рот огромные куски свинины, запивая их большими глотками из кубка. Граф хорошо знал своего брата. Теперь Кевин приложит все усилия, чтобы завладеть Гвен. А уж он со своей стороны постарается, чтобы намерения барона были предельно сильны, и на глупости оставалось как можно меньше времени. «Давай выпьем за победы во всех наших делах». И они выпили, но каждый за свой успех. На словах Ричарда «О моей невесте, будущей графине Бетфорд». Кевин поперхнулся, подумав «А вот это мы еще посмотрим». Осознавая, что простые шашни для Гвен не подходят, тут возможны только серьезные отношения. И совершенно не заострив внимания, что слова «отношения» и «серьезно» впервые стоят в его мыслях рядом.